Мы приехали издалека. Мы приехали из разного далека. Я последние 4 года живу в Нью-Джерси, до этого жила в Израиле. Меня зовут Геля Горожанская. Джейк Гонзалес, он продолжает жить в Израиле. Там, собственно, мы познакомились и начали работать вместе. Это не единственный проект Джейка. Он вам потом расскажет более подробно о других своих проектах. А сейчас то, что вы услышите, это проект по работе с авторской песней. Вы услышите сегодня авторские аранжировки песен. Секунду. Некоторые из них будут вам знакомы, некоторые нет. У нас формат домашнего концерта, поэтому я не буду много говорить. Если у вас будут вопросы, вы их будете прямо задавать, вот когда они появятся у вас. Эта книга пропахла твоим табаком и таким о тебе говорит языком. Не жалей ни о чем, дорогая, и не то, чтоб со мною был прежде знаком, и не то, чтобы мною был прежде иском. Так и жили, не предполагая. Этой книге, которая ростом с вершок, я потрогаю тонкий еще корешок. Не жалей ни о чем, дорогая, прочитаю в твоем торопливом письме и простейшие числа слагаю в уме. Так и жили, не предполагая. Я б могла написать, никого не виню, сообразно характеру, духу и дню не виню, ибо верю в удачу. Но споткнусь о корявую эту строку и щекою прильну к твоему табаку и не плачу, не плачу, не плачу. Песня Вероники Долиной. Это книга или табак? Яков Коган. Песня называется «Без особенных усилий». Зимой. на потолке. Но тугой комочек грусти я сжимаю в кулаке. Но тугой комочек грусти я сжимаю в кулаке. Потому что той из женщин, у которой я в плену, к сожалению, эти вещи абсолютно ни к чему. К сожалению, эти вещи абсолютно ни к чему. Я зимой умею лето доставать из рукава. К сожалению, эти вещи абсолютно ни к чему. Булата Куджава. Одна из его довольно ранних и не очень часто, к сожалению, исполняемых песен. И чтобы чаще ее слышать, я взяла ее в свой репертуар. «Горит пламя». Для меня 4 года назад по приезде из Израиля в Штаты, в Нью-Джерси, где я сейчас живу, явилось неким художественным потрясением открытие автора Сергея Труханова. И более детально познакомившись с его творчеством, я решила запеть его песни. Вот одна из них. «Заземлите меня». Слова Марины Бородицкой, музыка Сергея Труханова. Заземлите меня, заземлите, я больше не буду. Ну, смеялась над физикой, так не со зла ж, не на зло. Я не верила, что электричество водится всюду, а притронулась, все затрещало и всю затрясло. Кареглазый учитель, явись из глубин лаборантской, кто-нибудь расконтачь, разомкни эту дрожь, пресеки. Никогда я поступок свой не повторю хулиганский. Не дотронусь до юной твоей долгопалой руки. Заземлите меня, если надо, землей закидайте. Я читала, ударенных молнией можно спасти. Ну, хотя бы учебник по физике дайте. Там уж верно укажут, куда мне заряд свой нести. Я больше не буду. Ну, смеялась над физикой, так не со зла, не на зло. Я не верила, что электричество водится всюду. А притронулась, все затрещало и всю затрясло. Это не ко мне, это... Если ты сможешь высчитать, Ильич, если ты сможешь высчитать 10%, сделай это. Ну, в общем, если что, стреляйте. Я быстро бегаю, хорошо прыгаю. Но можно проверить, насколько хорошо. Рыбаки в зале есть? Хорошо, представьте себе, что в зале есть рыбаки. Вот каждый из вас, в принципе, может, наверное, представить, что он рыбак. И вот вы слышите такую песню. Не вы решите, что же вам делать? Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Я знаю камни, у которых по ночам много рыбы. Мы на старую удочку твою фонарь повесим, большую рыбу будем у камней острогой бить. Мы подождем, пока начнется отлив, и поплывем в далекий пролив. В проливе мы встанем у подводных камней, зажжем фонарь и будем рыб ловить. Ва-ра-ри-дай, встанем у подводных камней, зажжем фонарь и будем рыб ловить. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Я обещаю в лодочке сидеть тихо очень. Я буду помогать тебе грести, если нужно. Быть может, наконец мне повезет этой ночью. И я увижу большую креветку под водой. Она как древняя галера, нам с встретятся в пути. Все 10 ее ног будут весело грести. Пожалуйста, возьми меня с собой. Вей-да-ди-да, ва-ди-да-и-да-ди-да-ди-да-ди-да. Вей-ди-да-и-да-ди-да. Все 10 ее ног будут весело грести. Пожалуйста, возьми меня с собой. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Ведь ты же обещал мне показать свое море. Но только сам об этом и спроси, и сам вспомни. Я не хочу упрашивать тебя с тобою спорить. А завтра я уезжаю в далекие края. Там моря нет, там только два маленьких ручья. Креветка ногами будет весело грести, но больше моря не увижу я. Но неужели и сегодня не возьмешь? Но неужели ты все на свете позабыл? И снов моих большую креветку украдешь, а раньше ты ведь очень добрым был. Можно не просить даже? Все, ты решил окончательно, да? Скажи, пожалуйста, вот помнишь те удочки, которые ты говорил, ты сломала мне удочки, ты села на мои удочки? Ты же положил их на сиденье. Это же не для удочек. Я села на сиденье, просто села. Вот, все. Это несправедливо меня обвинять. А из нас двоих, между прочим, куришь ты. Вот ты на палатку пепел стряхивал, все, вот пепел упал, палатка загорелась. И я тут тоже совершенно ни при чем. Это не от того, что я там костер близко развела. Это твой пепел. И то, что лодка Да-да, вот тот случай, когда лодка перевернулась с твоим рюкзаком, со всей едой, с Настью. Ну, я же женщина, понимаешь? Там росли кувшинки, я думала сплести венок. И что? Что ты смотришь-то? Что? Я не ела твою мурмышку и не трогала твоих червей. И даже их не видела. Не ела, правда? Я не... Елена Фролова на стихи Марины Цветаевой. Бог согнулся от заботы. Бог согнулся от заботы и затих. Вот и улыбнулся, вот и много ангелов святых с лучезарными телами сотворил. Но есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Но есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Но есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. С лучезарными телами сотворил, но есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Но есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Вам наверняка помнятся дворы, старые наши дворы, в которых были команды и группировки, дружившие и воевавшие между собой. То в драке, то на волейбольной площадке, то на хоккейном или футбольном поле. И в каждом таком дворе была королева района. Песня Елены Казанцевой «Подросток» или «Королева района». И тебя провожал на занятия в высшую школу. Было 20 тебе и 14 мне. Я тогда охладел к волейболу. Было 20 тебе и 14 мне. Я тогда охладел к волейболу. Что мне строгий судья, если радость моя — это ты, королева района? Я пока не король, так хотя бы позволь быть рабом твоего телефона. Я пока не король, так хотя бы позволь быть рабом твоего телефона. Я не слабый спортсмен, я почти супермен, но я молод, и в этом загвоздка. Ты смеешься в глаза, а смеяться нельзя над израненным сердцем подростка. Ты смеешься в глаза, а смеяться нельзя над израненным сердцем подростка. Кавалеры твои проиграют бои, если выйдут со мной на площадку. Но я в небе один, на исходе бензин. Разреши мне пойти на посадку. Но я в небе один, на исходе бензин. Разреши мне пойти на посадку. Забытый мотив ты припомнишь, красотка, однажды. Будешь локти кусать, будешь письма писать и рыдать, умирая от жажды. Будешь локти кусать, будешь письма писать и рыдать, умирая от жажды. Но я буду не твой, молодой и живой, а ты станешь беззубая старуха. Так что смейся пока над душой паренька, если сердце к страданию глухо. Так что смейся пока над душой паренька, если сердце к страданию глухо. Бесаме, бесаме мучо, como si fuera esta noche la última. Perderte después, que tengo miedo perderte, tenerte después. Я хочу передать микрофон. В этом месте обычно меня просит Геля, просила и всякие люди что-нибудь сыграть. Чаще всего что-нибудь из Израиля, потому что я оттуда приехал. Вот. У меня есть одна работа, в которой я участвовал. Она не связана с, как бы, с танцевальной музыкой, привычной клезмерской. Она связана больше как бы с духовной музыкой Израиля. Что имеется в виду? Это музыка, это мелодии каббалистов. Как бы. Причем не придуманные композиторами. Это мелодии, напетые сыном одного из последних великих каббалистов. Звали его Раби Ашлак. Он был настоящим таким, как бы, вот, бессеребренником, одним из немногих и последних, можно сказать, таких. Там это называется цадик, человек такой. Или цадик. Человек никогда не оставлял себе никаких денег. Все выносилось из дома до вечера. Он считал, что каждый день приносит что-то другое. В общем, его в конце концов выселили из Иерусалима. Сын его очень любил петь и запомнил все песни, которые поются по поводу всяких праздников и всяких совершенно там, шаббата и прочих вещей. То есть это не публичная музыка, и они никогда не пели это публично. Тем более это было интересно. Значит, нам досталась кассета, где кто-то ему подсунул такую кассету и записал уже незадолго до смерти. Вот, у меня есть такой белый диск, который я записал своим другом. Там сохранены все мелодии, как бы в оригинале, как он пел, но без гармонии, потому что это все поется под стук руки и негромко. Вот. И я сыграю одну вещь с этого альбома, называется она «Песнь для Давида». Значит, Давид считается, что он был достаточно, ну, как бы, человеком, который умел слагать какие-то стихи. Он играл на лире, но иногда, что такое играть на лире, иногда это действительно щипается пальцами что-то. Лира, такое подобие арфы, размером 3-4 гитары, скажем, таких. 3 октавы где-то примерно, средиземноморская лира. Значит, чаще всего ее ставят на ветер, в Иерусалиме вечерами ветра такие дуют в горах. И там такие созвучия, как куда ветер попадет, очень магически это звучит. Я проверял, как бы, да, у нас есть мой тот самый. Вот. И да. Вот у него два. Он бы, поэтому был знаменит. Его девушки как бы любили особенно, утверждают очевидцы, потому что, во-первых, он бросал прощу, как бы он пастухом был. Да, да, хорошо бросал прощу и умел играть на лире. Этого было достаточно по тем временам. То есть тогда гитары еще не было. Вот. Значит, одна из этих мелодий называется «Песня для Давида». Thank you. Не работает. При храме набирали людей. Очень серьезный конкурс был, которые пели молитвы. Это был жуткий конкурс. Можно считать, что это было первое подобие консерватории. Вот. Мало того, они служили. То есть с 19 лет до 20 это максимум. Даже если этот человек был гениальный, его отправляли все, заниматься своим делом и набирали новых. То есть никогда не было человека, ни одного человека, который пересек этот рубеж, не было. Вот. Еще известно, что оттуда вытащили уд и подобие джамбы такой, тоф, барабан был. Уд. А уд – это прообраз лютни, леуд, похожий на уд, который сначала сделали. Там, виола де гамба, все отсюда появились, как бы. В том числе гитара. И так далее, уже как позднее. Сначала уд, потом леуд в Европе, так как им потребовалась темперация, да, для так сказать. Вот. Вторую вещь я решил посвятить нашим женщинам из западной цивилизации. У меня в репертуаре есть несколько вещей, которые начинаются на букву А. Вот что очень важно, значит, есть Альфонсина, это такая, которая героиня драмоамериканская, южноамериканская. Вот, есть Ангелина, то есть сегодня Геля у нас поет, сегодня будет посвящение Геле. Есть Антония, это американская тема. Thank you.